Глава 7. Цепь сказочных снов, руки, полные праха в мгновениях прошлого, цепь страхов, истерзанное шрамами сердце, но боль никогда не утихнет. Горькие слезы боли, ты никогда больше не сможешь верить, поэтому ты прячешься в прошлом. Цепи времени, но нет времени на слезы, потому что ты не можешь прятаться вечно. Наступает новый рассвет, и ты слышишь, как хлопают крылья времени. Опустите мечи, вслушайтесь в шепот в дуновении ветра. Время все изменит, но тебе придется подождать. Попытайся спасти свою душу, пока еще не слишком поздно. No blind eyes can see. Группа Lacrimosa. На следующий день коттедж конгрессмена Роджера Стоуна наполнился деловой суетой. Большинство гостей, за исключением уехавших еще ночью с Кизи, Кевина и киношников во главе с экстравагантным Дарреллом, собрались в столовой за завтраком. Также в зале не было Гая, который решил не упускать долгожданную возможность как можно дольше понежиться в мягкой кровати. Стоун галантно подвинул стул Лары, после чего сел во главе стола и объявил: «Джентльмены и мисс Джефферсон, ни для кого из вас не секрет, что наш общий друг Гай Мэтьюс является на сегодняшний день не только самым популярным человеком в Соединенных Штатах Америки, но и во всем мире. Это накладывает на нас определенные обязанности и чувство ответственности». Сделав многозначительную паузу, Стоун обвел присутствующих пристальным взглядом. Убедившись, что он полностью завладел их вниманием, конгрессмен продолжил: «И хотя сам Гай отрицает любые намеки на свою уникальность, мы с вами прекрасно осведомлены, что он не просто уникален. Он символ, мессия, за которым хотят идти миллионы людей. А скоро число последователей достигнет семизначных цифр. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю». «Мистер Стоун, переходите к делу», — сказал, ковыряясь кончиком вилки в зубах, Кристофер. «Что конкретно вы хотите нам предложить?» «Спокойствие, мистер Бокинен». В голосе конгрессмена скользнул холодок неприязни в адрес нахального гостя. «Я как раз перехожу к сути вопроса. На Гая постоянно пытаются совершить покушение. И я сейчас говорю не о толпах психически неуравновешенных людей, которых моя охрана десятками отлавливает каждый день на подступах к коттеджу. Некоторые из этих психов вполне безобидны. Они считают Гая своим отцом, сыном, братом или другим родственником. Одна чокнутая мексиканка так вообще кричала, что Гай является реинкарнацией ее сестры, и она просто обязана встретиться с ним, чтобы уговорить сестру вернуться домой. Но есть и другие, враги, и они гораздо опасней всех этих городских сумасшедших. Во время одного из таких нападений, когда Гая пытались схватить и похитить в Балтиморской церкви, мы с вами и познакомились». «Мистер, вы намекаете на продажных копов?» — спросил Джон 2040, покрасивший сегодня свой ирокез в ярко-красный цвет. «Ведь тогда на нас напали полицейские». «О нет, мой юный друг, я проверил по своим каналам. Полиция здесь ни при чем». «И кто же тогда при чем? Политики?» — подал голос Саймон, сидевший на противоположном от конгрессмена конце стола. «И снова мимо, мистер Кей!» — виновато развел руками Стоун. «Мои коллеги были бы не прочь заполучить Мэтьюса в свои ряды, Но для этого совершенно не обязательно его похищать. Политики всегда могут договориться. «Например, такие политики, как вы, Роджер?» – спросил Алекс, который был единственным человеком в столовой, кто все это время усиленно поглощал завтрак. «Вы это хотели нам сказать?» «Да, Алекс, вы совершенно правы. Умные люди всегда могут найти точки соприкосновения для реализации совместных проектов». «Но кто же тогда остается в числе подозреваемых?» В глазах у Лары мелькнула искорка страха. «Все очень просто, моя дорогая. Военные. Да-да, вы правильно меня расслышали. Вероятнее всего, Гайя преследует спецслужбы нашего родного государства». «Но зачем им понадобился Гай? Какая от него польза для ЦРУ или АНБ?» — выразил общее недоумение Стивен. «Вы что, действительно не понимаете? Они хотят заполучить в свои руки эликсир бессмертия. Для работников правительственных лабораторий нет ничего святого. Любой феномен для них является всего лишь объектом для исследований. Стоит Гаю очутиться в их цепких лапах, как они препарируют его словно лягушку, вывернут наизнанку, разложат на атомы...» «Мистер Стоун, перестаньте говорить такие ужасные вещи!» — взмолилась побледневшая Лара. «О, прошу простить мою несдержанность, мисс Джефферсон!» Стоун виновато склонил голову, удивляясь про себя, что бывшую стриптизершу оказалось так просто смутить. «Пожалуй, я соглашусь с теорией мистера Стоуна». Джон 2040 встал из-за стола и подошел к окну. Распахнув створки, он лихо перепрыгнул через подоконник и оказался на улице. Достав электронную сигарету, юноша сделал глубокую затяжку и произнес: «Во всем и всегда виноваты военные и спецслужбы». «Ну, я не разделяю ваш юношеский максимализм, Джон. В нашем мире полно тайных структур, ведущих борьбу за мировое господство». Алекс уже закончил со своим завтраком и вытирал губы салфеткой. «Но относительно тех людей, что преследуют Гая, я пришел к точно таким же выводам, что и наш гостеприимный хозяин». Присутствующие погрузились в молчание, нарушаемое лишь постукиванием посуды и звуками поглощаемой пищи. «Я обещаю вам приложить все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность не только Гаю и всем присутствующим», — Стоун вновь взял слово, — «а вас, друзья мои, я хотел бы попросить взять на себя работу по развитию и укреплению рекламной кампании Гая. Чем больше людей узнают о нашем бессмертном друге, тем больше вероятность, что неведомые нам враги наконец-то оставят его в покое». Когда с завтраком была покончена, гости потянулись на выход. Стоун подождал, пока Алекс будет проходить мимо, и придержал его за руку. «Алекс, окажите мне небольшое одолжение. Если у вас есть свободное время, не согласитесь ли вы поделиться со мной своими соображениями относительно наших проблем?» Стоун специально выделил интонацией слово «наших». Алекс сперва нахмурился, но потом согласился. Они прошли в рабочий кабинет конгрессмена, где Стоун предложил гостю кресло. Достав из шкафа пузатый графин с виски и пару стаканов, конгрессмен сел в соседнее кресло. Плеснув себе янтарного напитка, Стоун вопросительно посмотрел на Алекса. «Вам налить?» «Предпочитаю не пить до обеда. А я, знаете ли, люблю пропустить немножко виски после сытного завтрака. Это помогает мне держать себя в тонусе». Конгрессмен доброжелательно улыбнулся и сделал маленький глоток из своего стакана. «Кстати, Алекс, я все забываю спросить вашу фамилию». «Это так важно?» — вопросительно приподнял бровь собеседник. «Простите, но я человек старой школы, к тому же родился в Аризоне, а у нас на юге, как вы знаете, чтят традиции и уважительно относятся к другим людям». Алекс внимательно посмотрел на конгрессмена. Он понимал, что за радушной маской простачка на него смотрит матерый волк, съевший не одну отару овец на политическом поприще. Алекс протянул руку, налил себе виски и осушил его одним мощным глотком. Горло обожгло приятным пламенем дорогого выдержанного напитка. Выдохнув, Алекс спросил. «Поскольку вы спрашиваете, то я могу сделать вывод, что ваши люди не смогли собрать необходимую информацию о моей скромной персоне. На чистоту? Насколько это возможно?» «Алекс, я не буду вам врать. Я наводил справки обо всех, кто сейчас гостит в моем доме. Вы должны понять, что я довольно сильно рискую, пустив в дом десяток незнакомых людей, многие из которых пришли буквально с улицы». Сту вальяжно откинулся на спинку кресла. «Я публичный человек, и если вы не в курсе, планирую баллотироваться на пост президента в грядущей избирательной кампании». «Понимаю», – кивнул Алекс, – «но хочу заметить, что это не я пришел в ваш загородный дом. Вы сами привезли меня сюда, так же, как и всех остальных». «Я был вынужден это сделать», – резко ответил Стоун, но тут же вернул себе маску невозмутимого конгрессмена. «Гай не пошел бы со мной без вас и прочих участников памятного забега по трубам Балтиморской канализации». От воспоминаний о вонючих подземельях Стоун поморщился. «Но, как говорится, политика – грязное дело. И на что только не приходится идти ради заветного президентского кресла. В конце концов, я вытащил вас из той передряги, в которую вы сами себя заманили». «Что вы имеете в виду?» – насторожился Алекс. «Как метко заметил один из моих людей, занимавшийся вашим делом, вы человек, не имеющий цифрового отпечатка. Но кое-что вы не предусмотрели. Моему человеку удалось узнать, с какого IP-адреса в глобальной сети разместили то самое объявление о публичном выступлении Гая Мэтьюса в Lively Lane, благодаря которому в церкви собрались сотни фанатов нового мессии, а также и охотники за его шкурой. Это был ваш компьютер, Алекс. Точнее, он принадлежит обществу 12 ступеней, но мы с вами знаем, кто именно сидит у его голографического монитора». Стоун пристально посмотрел на собеседника. Но Алекс все так же невозмутимо перекатывал остатки виски по стенкам своего стакана и смело смотрел в глаза конгрессмену. «Зачем вы это сделали, Алекс? Ведь Гая могли схватить». «Не волнуйтесь, не схватили бы. Я все просчитал заранее. А что касается вашего первого вопроса...» «Гай этого не понимает, но он нужен людям. Ему не следует запираться и прятаться. Он должен открыться людям. И я верю, что этот человек изменит наш мир. Не знаю, в хорошую или плохую сторону, но он это сделает. И я готов отдать свою жизнь, чтобы помочь ему в этом». «Алекс, скажите, а вы уверены, что наш мальчик не шарлатан, и он действительно тот, за кого себя выдает?» Стоун открыл графин и плеснул себе еще немного виски, после чего вопросительно посмотрел на собеседника. «Вам обновить?» Алекс отрицательно помотал головой. «Нет, благодарю вас, конгрессмен, но мне уже хватит». Алекс демонстративно отставил стакан в сторону. «Да, я абсолютно уверен в том, что Гай Мэтьюс бессмертный». «Вот как? И на чем же базируется ваша уверенность? Вы не кажетесь мне простачком, верующим другим людям на слово». «Должность куратора на собраниях анонимных наркоманов и алкоголиков очень быстро отучает от такой глупости, как вера людям на слово», — иронично улыбнулся Алекс. «Так же, как и должность конгрессмена, мой друг», — заливисто рассмеялся в ответ Стоун. «И как настоящий политик, вы так и не ответили на мой вопрос». «Что же, если вам так важно знать...» Алекс неожиданно замолчал и, поднявшись с кресла, в несколько шагов пересек кабинет. Открыв дверь, он внимательно посмотрел по сторонам. Убедившись, что никого поблизости нет, закрыл дверь и вернулся обратно. «Я лично его проверил. Позвольте полюбопытствовать, каким именно образом вы это сделали?» «И я его отравил». «Что?» От неожиданности Роджер поперкнулся своим виски. Откашлявшись, он повторил, но уже шепотом. «Что вы сделали?» «Вы меня правильно расслышали. Когда я только увидел Гая, прячущегося от толпы в мусорном контейнере под окнами моего дома, я тотчас же захотел проверить, правду ли говорят в интернете о его способности к воскрешению. Я дождался, пока он выберется из своего укрытия, и пригласил его в гости. В качестве орудия убийства я выбрал яд, точнее дозу РЯ. Вы знаете, что это такое?» «Конечно, райское яблоко. Сейчас один из самых популярных наркотиков среди молодежи. И самый опасный. Журналисты каждый день звонят в мою приемную с вопросом, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы эта дрянь исчезла с улиц. О, простите меня, увлекся. Это у меня своеобразный условный рефлекс». «Вы правы. Это весьма опасное вещество. Пары граммов достаточно для того, чтобы остановить сердце у синего кита. Но для надежности я дал ему 3 грамма». О том, что Алекс был готов ударить Гая ножом в спину, если бы тот отказался от чая и попробовал уйти, мужчина умолчал. «Но где вы столько раздобыли? Такая доза стоит целое состояние». «Кажется, я уже упоминал о том, что работаю с наркоманами. Мне частенько приходится изымать у них всевозможные наркотики. Что-то они отдают мне самостоятельно. В основном я спускаю эту дрянь в унитаз сразу. Но так сложилось, что экспроприированные мною с прошлого вечера 3 грамма, которые я забрал у сына нашего общего знакомого, мистера Скизи, все еще лежали в кармане моей куртки». «Скажите, а что бы вы стали делать, если бы он умер?» Роджер подался всем телом в сторону собеседника и практически навис над столом. Алекс, испытующе, посмотрел на конгрессмена, понимая, что и так уже наговорил много лишнего. Наконец он ответил. «Поверьте, представителю моей профессии, да еще и обладающему безупречной репутацией, не зададут лишних вопросов, когда он привезет в городской морг тело очередного наркомана, скончавшегося от передозировки». «А я смотрю, вы все продумываете на пару ходов вперед. Алекс, клянусь богом, из вас вышел бы отличный политик». «Политика никогда мне не нравилась. Я бы сказал, скорее наоборот. Я ненавижу политику». «Ваше право, переубеждать не стану». Стоун поднял руки в примирительном жесте. «Среди нашего брата, честного человека, днем с огнем не сыщешь. И я не буду вам лгать, уверяя, что представляю вашей разношерстной компании убежище исключительно из альтруистских побуждений. Видите, Алекс, я ничего от вас не скрываю». «И что же вы надеетесь получить взамен за свою щедрость? Деньги? Популярность?» «Власть!» Стоун хищно оскалился. «Деньги – это всего лишь побочный эффект обладания ею. Популярность важна для прыщавых подростков и увядающих стариков. А те, кто стоит у руля, как правило, предпочитают оставаться в тени. Поверьте, мой друг, во всем мире и во все времена истинную ценность имеет только она – власть». «Ничто не ново под луной», – философски заметил Алекс. «Ну, не стоит меня обижать, Алекс. Каждый из тех, кто пошел вслед за Гаем по темным лабиринтам городских подземелий, делал это не просто так. Каждый из нас преследует свои цели и жаждет оторвать кусок пирога пожирнее. Исключение из нашей компании составляет разве что Кей, пришедший навстречу не с новым мессием, а с Гаем Мэтьюсом, другом семьи и кумиром его детства. Но это не значит, что через пару дней Кенни задумается над вопросом, как бы ему повыгоднее реализовать свое знакомство с Мессией. Алекс молчал. «Ладно, пора закругляться. Мне еще предстоит пара встреч, нужно спешить». Стоун протянул Алексу руку. «Надеюсь, мы с вами разобрались в мотивации друг друга и сможем успешно воплотить наши планы в реальность». Поразмышляв несколько секунд, Алекс протянул руку для ответного рукопожатия.